Глава 23. Власов поднялся, когда солнце уже взошло довольно высоко, и лучи его, пробиваясь сквозь крону горных вершин, проникали в комнату, заливая ее бодрящим радужным сиянием. В такое утро, при таком солнце, не могло быть войны, не могло существовать окопов и раздаваться артиллерийских канонад. Все это осталось в прошлом, в кошмарах воспоминаний и в буйных солдатских фантазиях. Однажды в такое же утро он проснется, и совершенно неважно, где это будет происходить, в Германии, России или в еще какой-либо стране, вот так же выйдет на освещенный утренним солнцем балкон и задастся одним единственным вопросом, на который долго не сможет дать вразумительного ответа. Неужели все это происходило на самом деле? На столике лежал поднос, на котором его ждал бутерброд, фужер вина и чашка кофе, а между фужером и чашкой – записка. «Ваше пробуждение станет знаменательным событием для всего санатория, мой генерал генералов, а, возможно, и для всей Германии. Я уж не говорю о том, как этого пробуждения ждут ваша освободительная армия и ваша все еще не освобожденная Россия. Найти меня сможете в известном вам служебном кабинете, Хейди». А чуть пониже приписка. «О вашем здоровье и вашем настроении справлялся капитан Штрик-Штрикфельд. Он прибыл сюда с неким русским полковником. Судя по манерам, не из вышколенных белогвардейцев, однако тревожить не решился. Да я и не позволила бы». «Гитлер тоже хотел было потревожить вас, генерал генералов, однако тоже не решился», — поставил в известность самого себя Власов, вспомнив, что вчера Хейди так и не пообещала ему устроить встречу с рейхсфюрером, подняв при этом на ноги всех своих знакомцев. «Поэтому, увы, решаться по-прежнему придется вам». Нервное ожидание капитана его не интриговало. Но что привело сюда русского полковника и кого именно, это ему хотелось выяснить как можно скорее. Тем не менее, генерал пожевал бутерброд, опустошил фужер с вином. Немка уже знала, что после каждого застолья генералу генералов следует похмелиться, и вновь, не спеша, задумчиво принялся за бутерброд. Вино заметно взбодрило его, однако состояние все еще оставалось полусонным, полуидиотским. Вчера, после повторных любовных игрищ, он еще долго беседовал с Хейди, пытаясь излагать на своем корявом немецком с известными ей русскими словами вперемешку, какой видит свою русскую освободительную и как намерен распорядиться ее полками сразу же, как только Руа станет реальностью Второй мировой. Причем это был отнюдь не легкий треп с женщиной в постели. Ни с одной из трех своих предыдущих законных и полузаконных жен никакой болтовни по поводу служебных дел он себе не позволял. Но случай с Хейди особый. Примечание. До Хейди, Адели Билленберг, у Андрея Власова было две официальных жены и одна походно-полевая. Конец примечания. Командарм отлично понимал, что все более или менее важное, что он изречет относительно своих военных планов, немедленно становится известным кому-то из прикрепленных к его невесте офицеров разведки или СД. Во всяком случае, это сразу же доходило до сведения капитана Штрик-Штрикфельда, чтобы затем достигать адресатов. Власов уже имел возможность косвенно убедиться в этом, проследив за реакцией капитана на следующий день после одного из таких ночных откровений. Обоих визитеров Власов принял минут через 10 в уютной, в старинном стиле обставленной приемной генеральской палаты. Вместе с капитаном к нему вошел рослый смуглолицый полковник с четко очерченными полуазиатскими чертами лица и копной смолистых монголоидных волос. «Полковник Меандров», — сухо представился незнакомец, — «бывший заместитель начальника штаба 6-й армии». Примечание. В феврале 1945 года Приказом командующего РУА генерал-полковника Власова Михаилу Миандрову было присвоено звание генерал-майора. Чина генерал-полковника, напомню, Власова удостоил Гитлер. Конец примечания. «Значит, это вы и есть Миандров?» «Так точно, господин генерал-полковник. С опытом службы в штабе армии?» «Так точно, господин генерал-полковник. Опыт небольшой, но все же имеется. Хотя штабную службу никогда особо не чтил. Больше видел себя в десантных частях». «На сторону Германии перешли добровольно? Или так, в стремени да на рысях?» употребил свою любимую поговорку Власов. «Перебежчиком не был, господин генерал-лейтенант, но так сложились обстоятельства. Впрочем, морально я был готов к тому, чтобы влиться в освободительное движение». «Что так?» «Москвич из двора, в котором чуть ли не все мужчины были расстреляны коммунистами и НКВДшниками». Власову уже приходилось слышать об этом полковнике, которого еще в январе перевели в одну из частей РУА, дислоцировавшуюся во Франции, как о человеке, решительном, озлобленном и по-азиатски жестоком. Однако видел его впервые. «И что же вас заставило разыскивать меня здесь?» обратился не столько к полковнику, сколько к Штрик-Штрикфельду. В свое время капитан получил строгий приказ Власова никого не натравливать на него, пока он пребывает в санатории. И если уж этот прибалтийский немец решился нарушить этот запрет, значит, повод действительно серьезный. «У господина полковника возникла идея по поводу организации десантно-диверсионных отрядов», суховато объяснил германец, поняв, что самое время оправдываться. «Идея воздушно-десантных атак столько же лет, сколь существует авиация. Речь идет о подготовке десантно-диверсионных отрядов русской освободительной армии», уточнил Штрик-Штрикфельд, вместо того, чтобы предоставить возможность объясниться самому Миандрову. «И кому необходимость такой подготовки показалась столь спешной?» «Господин полковник ждал вас в Добендорфе, но время уходит, и он попросил». «Ясно», — прервал Власов капитана. «Садитесь, господа». «Капитан прав», — попытался поддержать его полковник, знавший о запрете командарма. «Так это ваша идея, полковник, или вы всего лишь гонец, посредник?» Вновь попытался выяснить Власов, кто стоит за полковником. «Моя, господин генерал». Слова Миандров произносил на выдохе, на японский манер, кивая и изгибаясь всем туловищем, словно бы кланяясь. Власов скептически передернул щекой, давая понять, что акции полковника сразу упали. «Вот видите, оказывается, это всего лишь ваша личная идея. А кто может сказать мне, как к ней отнесутся Гиммлер, Кейтель, Геринг, не говоря уже о фюрере?» «Но коль уж мы встретились», — снисходительно пожал плечами генерал, — «стоит поговорить в стремени да на рысях». «Я уже распорядился», — предупредил вопросительный взгляд германский капитан. «Сейчас принесут. О нашем появлении фрау Билленберг уже знает». Не успели они усесться и закурить, как дверь открылась, и на пороге появилась официантка с каталкой, на которой стояли бутылка вина и блюдца с сыром, ветчиной и салатами. Этого уголка Германии, и в частности этого санатория офицеров СС, война со всеми ее продовольственными тяготами словно бы и не коснулась. И это было одной из причин, по которой Власова тянула сюда, как в оазис некоего довоенного благополучия. «Но мне говорили, полковник, что вы уже предпринимали попытки создать русскую десантно-диверсионную часть», произнес Власов вместо тоста, как только капитан разлил вино по бокалам. «Предпринимал, ядрёно!» В его устах это «ядрёно» прозвучало как-то слишком уж по-русски и очень плохо сочеталось с его откровенно азиатской внешностью. Причем задумывалась эта часть с размахом, в соединении с диверсионной школой, и происходило все это значительно раньше, нежели возникла сама идея русской освободительной армии. «Совершенно верно, ядрёно!» Меандров залпом осушил бокал, по русскому обычаю крякнул, и лишь после того, как зажевал выпитое куском ветчины, горделиво признал: «Это был прекрасный план, ядрёно! К этому времени мы уже могли подготовить 2-3 тысячи десантников-диверсантов и таким образом совершенно изменить ход войны. Вспомните, как прекрасно действовали германские десантники в момент нападения Рейха на Польшу. В течение нескольких дней они буквально парализовали все оперативное управление польской армии. В СССР действия десантников могли быть еще эффективнее, поскольку за линией фронта оставались большие формирования антикоммунистических и национально-освободительных сил. Уже тогда, не трудитесь убеждать меня в пользе воздушных десантов», — прервал его монолог генерал Власов. «Замыслы понятны. Почему не осуществили? Не позволили, ядрёно! Кто именно препятствовал?» «То есть как это кто? Они же сами немцы!» Мельком и по-азиатски недобро взглянул Меандров на Штрикштрикфельда. «Им вечно что-то мерещится, они вечно чего-то боятся. Если бы не их трусость, мы давно сформировали бы такую русскую армию, которая ни одному российскому императору не снилась». «Относительно армии русских императоров? Относительно всего? Или, может, сразу же донесете на меня гестапо?» «Можете считать меня своим немцем», — шутливо успокоил его Штрикштрикфельд, привыкший к тому, что русские офицеры всласть могли обругивать немцев в его присутствии, действительно считая его своим русским немцем. «Станете возражать, господин полковник?» «Русским, да все же немцем», — не стал жаловать его своим понебратством Меандров. «Так вот я и говорю, немцам вечно ядрено мерещатся какие-то страхи». Так и не угомонился полковник, обращаясь теперь уже к Власову. «Словно бы опасаются, что захватим Москву раньше них и вновь не допустим их туда». Подтянутый, крепко взбитый, с мощным хрипловато-басовитым голосом, которым полковник каждое слово произносил так, словно выбивал его кремниевым кресалом, Меандров, несмотря на свою монголоидную внешность, представал сейчас перед Власовым в облике одного из тех истинно русских офицеров, которых ему еще пришлось повидать в роли белых военспецов Красной Армии, но которые затем уже в 30-е в большинстве своем были расстреляны или загнаны Сталиным в концлагеря. Те же, что остались, сразу как-то сникли и грустно опролетарились, дабы не выделяться среди массы рабоче-крестьянских командиров. «Но ведь летом прошлого года вам все же позволили создать такой отряд. Помнится, вы даже повели его на задание». Меандров устало взглянул вначале на Штрикштрикфельда, присутствие которого все же явно мешало ему высказываться, что называется, от души, затем на Власова. «Во-первых, командовал этими людьми ядрено не я, а некий обер-лейтенант СС. Я всего лишь был его заместителем». «Упускайте детали», — сухо прервал его Власов, которому антинемецкие настроения Меандрова уже начали надоедать. «Отвечайте по существу». «И потом, нас бросили не против армии, а против партизан. Вот тут и началось». «Что, собственно, началось?» «А то, что против партизан карательствовать мои парни не хотели. Слишком уж недобрую славу нажили себе каратели по нашим деревням-селам. Кончилось с тем, что в первый же день, как только нас переправили в район городка Остров, что в Ленинградской области, 15 или 16 человек перешло на сторону партизан». «Да, перешло, признаю», — обращался теперь он уже к Штрикштрикфельду. «Но это еще не основание для полной ликвидации по-настоящему элитной части. Просто этот бунт, этот саботаж ваших бойцов убедил германское командование, что часть к боевым действиям не готова», — скептически обронил Штрикштрикфельд. «И это неоспоримо. Причем не готова прежде всего по духу своему, по идеологической подготовленности». «Но ведь готовили-то нас ядрено для борьбы не с партизанами, а с армейскими частями, отрядами НКВД!» Где бы вы ни базировались, рядом всегда оказывались бы партизаны, которые делали бы все возможное, чтобы истребить вас. И что, во время каждого нападения вы бы объясняли им, что с партизанами не воюете, дескать, держите нейтралитет? Это была бы иная ситуация, — огрызнулся Миандров. Германские штабы сразу же дали нам понять, что намерены использовать нас лишь как карательно-полицейское подразделение. Это вызвало сильное неудовольствие. Давайте сразу же уточним, — вновь осадил его Власов. Мы готовимся для борьбы против всех, кто выступает в защиту коммунистов и советов. Поэтому попытка германских властей нацелить ваш отряд на борьбу с партизанами не может служить оправданием дезертирству. Так что в стремени и на рысях. Не может, понимаю. И потом объясните мне, вы-то сами, оказавшись в тылу у красных, каким образом намерены были действовать? Как армейская часть в открытом бою, в окопах или все же диверсионно-партизанскими методами, то есть теми же методами, которыми действовали против вас партизаны в районе острова. Так где же приобретать опыт в германском тылу, как не в антипартизанских акциях? И вы еще пытаетесь оправдывать своих несостоявшихся диверсантов? В комнате воцарилось неловкое томительное молчание. Напрашиваясь на встречу с Власовым, Миандров был уверен, что тот безоговорочно поддержит его. Немцы отступают на всех фронтах, а значит, мелким группам диверсантов действовать будет трудно и бессмысленно. Понадобятся более крупные подразделения, способные объединять вокруг себя всех недовольных советами, поднимать целые восстания. Именно поэтому он и предлагает создать целую десантную бригаду. «Ну что же, ядрёно!» — нарушил затянувшееся молчание Миандров. «Выходит, я опять не вовремя, опять не удел». «Позвольте, господин генерал», — неожиданно вмешался в их разговор Штрик-Штрикфельд. «Насколько мне известно, русский комитет принял решение о создании офицерской школы РУА». «Хотя офицеров и генералов у нас и так хватает», — заметил Власов. «Красных, белых и новоиспеченных русско-германских». Примечание. Власов не лукавил. К осени 1944 года из бывших красных на стороне Германии сражались один генерал-лейтенант, 6 генерал-майоров, 1 бригадный комиссар, 1 комбриг, 42 полковника, 1 капитан первого ранга, 21 подполковник, 2 батальонных комиссара и огромное количество офицеров чинами пониже. Конец примечания. «Уверен, что господин Миандров – один из тех офицеров, которые вполне могли бы возглавить эту школу. В том числе она могла бы готовить и офицеров для десантно-диверсионных частей, что можно было бы предусмотреть специальные программы обучения». Власов настороженно взглянул на капитана. Ему не ясно было, то ли тот высказывает свое личное мнение, то ли его устами уже глаголит кто-то из генштаба вермахта. Обычно немцы любили ссылаться на любой маломальский авторитет любого начальника, даже если в этом не было особой необходимости, лишь бы подчеркнуть, что приказ или идея исходят свыше, но только не Штрик-Штрикфельд. Этот русский немец прекрасно усвоил тактику партийной номенклатуры Союза, которая всегда в любой ситуации старалась не ссылаться на конкретные имена, прикрываясь общими фразами типа «в обкоме считают», «существует мнение», «мы тут с товарищами посоветовались» или «партия решила выдвинуть вас на важный участок хозяйственной работы». Вот и на сей раз капитан вермахта не стал уточнять, от кого именно исходит это предложение. А потому Власов тоже решил не рисковать. Чем черт не шутит? Вдруг из этого полковника действительно получится прекрасный начальник офицерской школы? «Такая школа действительно создается?» Только для того и спросил Миандров, чтобы подчеркнуть, что его инициативы в этом предложении нет. Вместо ответа Власов извинился и попросил его выйти на пару минут за дверь, объяснив, что ему с капитаном следует посоветоваться. Меандров с сожалением взглянул на сервированный стол, словно не верил, что ему удастся вернуться сюда, но все же покорно вышел. «Итак, у нас есть возможность прямо здесь и сейчас решить один из важных кадровых вопросов в высшем эшелоне освободительной армии», — взял инициативу в свои руки Штрик-Штрикфельд. «Кандидатура названа. Полковник Меандров». «Согласен, что в общем-то лучшего офицера строевика с фронтовым опытом и командирской практикой нам вряд ли удастся сейчас отыскать», — дипломатично согласился Власов. «Хотя, в принципе, можно было бы назначить кого-либо из моих генералов, потому что каждый из них в стремени да на рысях». Штрик-Штрикфельд разочарованно посмотрел на командарма и великодушно улыбнулся. «И вы сумеете назвать имя этого генерала?» «Надо бы подумать». «Действительно, стоит подумать, причем не только о другой кандидатуре, но и о том, стоит ли сейчас ударяться в поиски этой другой кандидатуры. Вы ведь сами только что сказали, что лучшего офицера строевика с фронтовым опытом и командирской практикой нам вряд ли удастся найти». «Не отрицаю, говорил». «И еще одно. Если вы готовы издать приказ о назначении Меандрова, то с германским командованием его кандидатуру я согласую очень быстро, поскольку о ней уже состоялся определенный обмен мнениями. А вот удастся ли столь же быстро согласовать кандидатуру, которая будет названа вами, этого я не знаю». Власов снял очки и долго нервно протирал стекла толстыми огрубевшими крестьянскими пальцами. Он так и не смог понять, почему ему навязывают кандидатуру Меандрова. То ли капитану попросту навязали ее, то ли он сам по каким-то причинам заинтересован в том, чтобы во главе офицерской школы оказался именно этот русский. Не найдя ответа, командарм вновь попросил капитана пригласить Меандрова. «Ну, посовещались мы тут, посоветовались», — молвил Власов, не предлагая Меандрову сесть, «и решили, что офицерскую школу русской освободительной армии все же следует принять вам, полковник. Штабной опыт, командирская выучка – все это у вас есть, а остальное само собой приложится». «А как нам быть с десантно-диверсионной частью и с такой же школой?» Власов поморщился, словно пытался успокоить разыгравшуюся зубную боль. Реакция полковника ему явно не понравилась. «Даст Бог, когда-нибудь создадим и свои десантные подразделения», — процедил он, поднимаясь и таким образом давая понять, что аудиенция завершена. «Вот тогда мы и развернемся, ядрено», — оживился Меандров, совершенно не воодушевившись тем, что ему опять предлагают тихую тыловую службу в глубине Германии.